Глава 13. «Принцесса была беременной», — выпалила я, и в голове мгновенно вспыхнул образ. Представляю его лицо. Когда слуга вбежал с этим слухом, когда он понял, что та, кого он топтал, была носительницей его крови, его будущего, его надежды на отцовское одобрение, я почти физически почувствовала, как внутри дворца все замерло, как Вальсар, возможно, пил вино, празднуя победу надо мной, и вдруг. Представляю, как с него слетела маска всесильного принца, как глаза стали круглыми от ужаса, как руки задрожали. Не от гнева, а от осознания. Осознание, что он не палач, а дурак. Что его жестокость была не силой, а слабостью. Что он убил то, за что, возможно, когда-то мечтал. «Да вы что?» — опешил трактирщик, округлив глаза. Его рот был открыт, как у рыбы на суше. «Ага», — грустно вздохнула я, наслаждаясь каждым его вдохом, каждым его движением. Это была моя симфония. Но об этом никто не знал. Она боялась кому-то говорить. Только горничная сказала. Она как раз хотела объявить принцу долгожданную новость, но не успела. Он сейчас сидит в темноте, Вальсар. И видит меня. Видит, как я стою на коленях. Видит, как Лила садится. Видит, как его нога давит мне на затылок. И каждый раз, когда он это видит, он слышит шепот: «Ты убил его. Ты убил своего сына. Ты убил свою дочь. Ты убил себя». Я улыбнулась трактирщику самой невинной, самой искренней улыбкой. «Бедняжка», — всхлипнула я, глядя на свой портрет в газете. «Такая молодая, такая надеявшаяся». «Пусть сходит с ума, пусть пьет, пусть молится. Это его крест, его живой трон, теперь его собственная совесть. И пусть он на ней сидит вечно». «Не может быть! Тогда это вдвойне трагедия!» — выдохнул трактирщик, уже представляя, как этот слух разлетится по городу. «Ну что мы все о принцессе и о принцессе?» — заметил дед, грустно глядя на дно кружки. «Ты мне лучше скажи, Альфред, где найти покупателей на мой старый фургон? Он еще в хорошем состоянии, на ходу. Две лошадки в придачу». «Фургон?» — спросила я, глядя на старика. «А что за фургон?» «Да я зелье когда-то продавал, нелегально». Он хихикнул, как заговорщик. «Там надо каждое зелье у магов регистрировать, получать на него патент. Это таких денег стоит. Я столько не заработаю, а оно мне надо. Бюрократия, будь она неладна. Я жил по принципу: если лечит, значит, можно. А теперь вот хочу дом, остепениться». «Ну да, знаю я твои зелья», — фыркнул трактирщик. «Одна липа, ничего не работает». Дед обиделся. «А сейчас хотите дом купить?» — переспросила я, глядя на его потрёпанный камзол. «Видят боги, старые кости уже плохо переносят дорогу», — вздохнул он, потирая спину. «Торговцам он не нужен, богатым точно. Они вон лавок себе понаоткрывали, как грибы после дождя. А у бедных денег нет. Я им говорю: фургон — полезная вещь, в нем жить можно. Считай, дом на колесах и лавка внутри. Где хочу, там и продаю. Я с ним, считай, полмира объездил. От белых песков до змеиных гор. И знаешь, что я понял?» «Что?» — заинтересовалась я. «Что люди везде одинаковые». Он посмотрел на меня с неожиданной серьезностью. «Где бы ты ни остановилась, найдутся те, кто захочет купить, те, кто захочет украсть, и те, кто просто посмотрит и скажет: фу, какая дрянь. Главное — не слушать последних и не бояться первых. А со вторыми, ну, тут уж как повезет. У меня однажды чуть не сожгли фургон за любовное зелье, что не подействовало. Мужик решил, что жена ему изменяет, а не то, что он просто не очень». Дед многозначительно подмигнул. «Так, а вот это уже интересно. В случае чего я ловко вернулась, и все. Ищи, свищи. Для блинный фургон может и подойти». Я представила, как он стоит на площади, как я продаю блинчики». «И сколько вы за него хотите?» — спросила я, глядя на старика. 1000 ларноров», — произнес он, выпячивая грудь, как генерал на параде. «Ого!» — прыснул трактирщик. «Теперь я понимаю, почему его у тебя никто не покупает. Это ж такие деньжища!»